от вас плесенью несет. До того обветшали ваши идеи. Если я был последним из секретарей торговых палат, то вы, Картер, последний из политиканов. Только вы этого еще не уразумели, а я уразумел и вышел из игры. Мне это даром не далось, но я вышел из игры, чтобы не потерять к себе уважение. Деятели вашей породы отжили свое. Отжили, потому что раньше любой хлыщ, служенный глоткой и нахальной рожей, мог играть на психологии толпы и пробиться к власти. А теперь психологии толпы больше не существует. Откуда ей взяться, если ваша система рухнула под собственной тяжестью, и народу плевать на ее труп? «Вон отсюда!» — заорал Картер. «Вон, пока я не позвал полицейских и не велел вас вышвырнуть. Вы забываете, — возразил Вебстер, — что я пришел поговорить о заброшенных домах». «Пустая затея», — отрезал Картер. «Можете разглагольствовать хоть до судного дня. Все равно эти дома будут сожжены. Это вопрос решенный. Вам хочется увидеть развалины на месте делового центра?» — спросил Вебстер. «О чем вы толкуете?» — вытаращился мэр. «При чем тут центр? А при том, что в ту самую секунду, когда первый факел коснется домов, ратушу поразит первый снаряд, а второй ударит по вокзалу, и так далее, сперва все крупные мишени». У Картера отвалилась челюсть, потом лицо его залила краска ярости. «Бросьте, Вебстер, — прохрипел он, — меня не проведешь с этими вашими баснями». «Это не басня, — возразил Вебстер, — у них там есть пушки. Около мемориала взяли и в музеях, и есть люди, которые умеют с ними обращаться. Да тут и не нужен большой знаток. Прямая наводка, все равно, что в упор по сараю стрелять». Картер потянулся к передатчику, но Вебстер жестом остановил его. «Подумайте, подумайте хорошенько, прежде чем в петлю лезть. Картер, стоит вам дать ход вашему плану, и начнется сражение. Допустим, вам удастся сжечь заброшенные дома, но ведь и от центра ничего не останется. Бизнесмены снимут с вас скальп за это». Картер убрал руку с тумблера. Издалека донесся резкий звук ружейного выстрела. «Лучше отзовите их», — посоветовал Вебстер. На лице Картера отразилось смятение. «Снова выстрел. Второй, третий». «Еще немного», — сказал Вебстер, — «и будет поздно. Вы уже ничего не сможете сделать». Глухой взрыв потряс оконные стекла, Картер вскочил на ноги. Вебстер вдруг ощутил противную слабость, однако виду не показал. Картер с каменным лицом смотрел в окно. «Похоже, что уже поздно», — произнес Вебстер, стараясь придать голосу твердость. Радио на столе требовательно запищало, мигая красным огоньком. Картер дрожащей рукой нажал тумблер. «Картер!» — звал чей-то голос. «Картер! Картер!» Вебстер узнал луженую глотку начальника полиции Джима Максвелла. «Что там случилось?» — спросил Картер. «Они выкатили пушку?» — доложил Максвелл. «Взорвалась при первом же выстреле. Должно быть, снаряд с дефектом». «Пушка? Только одна пушка? Других пока не видно». «Я слышал оружейные выстрелы», — сказал Картер. «Так точно. Они нас обстреляли. Двоих-троих ранили. Но теперь отошли. Прячутся в зарослях. Больше не стреляют». «Ясно», — сказал Картер. «Валяйте. Начинайте поджигать. Вебстер бросился к нему. Спросите его, спросите. Но Картер уже щелкнул тумблером, и радио смолк. Что вы хотели его спросить? Нет, ничего, ответил Вебстер. Ничего существенного. Он не мог сказать Картеру, что один только Грэм знал, как стреляет из пушки. Что Грэм был там, где произошел взрыв. Уйти отсюда и туда, к пушке, возможно, скорее. «Недурно было задумано, Вебстер», — сказал Картер. «Недурно! Да только сорвался ваш блеф». Он снова подошел к окну. Все, кончилась стрельба. Быстро сдались. Скажите спасибо, если из ваших полицейских хотя бы шестеро живьем вернутся, огрызнулся Вебстер. Там в зарослях засели люди, которые за 100 шагов бьют белку в глаз. В коридоре послышался топот. Две пары ног стремительно приближались к двери. Мэр отпрянул от окна, Вебстер повернулся на каблуках. «Грэм!» — крикнул он. «Привет, Джонни!» — выдохнул ворвавшийся в кабинет Грэм. За его спиной стоял молодой человек. Он размахивал в воздухе чем-то шелестящим, какими-то бумагами. «Что вам угодно?» — спросил мэр. «Намного чего угодно», — ответил Грэм, помолчав, переводя дух, и добавил: «Познакомьтесь, мой друг Генри Адамс». «Адамс?» — переспросил мэр. «Вот именно Адамс», — подтвердил Грэм. «Его дед когда-то жил здесь, на 27-й улице». «А-а-а!» У мэра был такой вид, словно его стукнули кирпичом. «А, вы говорите про Адамса?» «Вон самый», — сказал Грэм. «Мы с ним вместе воевали. Он мне целыми ночами рассказывал про сына, который дома остался». Картер взял себя в руки и коротко поклонился Генри Адамсу. «Разрешите мне, — важно начал он, — как мэру этого города приветствовать...» «Горячее приветствие, ничего не скажешь», — перебил его Адамс. «Я слышал, вы сжигаете мою собственность». «Вашу собственность?» Мэр осекся, озадаченно глядя на бумаги в руке Адамса. «Вот именно, его собственность», — отчеканил Грэм. «Он только что купил этот участок. Мы сюда прямиком из казначейства. Задолженность по налогам покрыта. Пени уплачены. Словом, конец всем уверткам, которыми вы, легальные жулики, хотели оправдать свое наступление на заброшенные дома». Но мэр никак не мог подобрать нужные слова. «Но ведь не все же надо думать, а только дом старика Адамса. Все, все как есть», — торжествовал Грэм. «И я был бы вам очень обязан, — сказал молодой Адамс, — если бы вы попросили ваших людей прекратить уничтожение моей собственности». Картер наклонился над столом и взялся непослушными руками за радио. «Максвелл! — крикнул он. — Максвелл! Максвелл! В чем дело?» — рявкнул в ответ Максвелл. «Сейчас же прекратите поджигать дома. Тушите пожары. Вызовите пожарников. Делайте, что хотите, только потушите пожары». «Вот и на!» — воскликнул Максвелл. «Вы уже решите что-нибудь одно. Делайте, что вам говорят, — орал мэр. — Тушите пожары». «Ладно, — ответил Максвелл, — хорошо. Не кипятитесь, только ребята вам спасибо не скажут. Они тут голову под пулю подставляют, а вы то одно, то другое». Картер выпрямился. «Позвольте заверить вас, мистер Адамс, Произошла ошибка, прискорбная ошибка. Вот именно, сурово подтвердил Адамс. Весьма прискорбная ошибка. Самая прискорбная ошибка в вашей жизни. С минуту они молча мерили взглядом друг друга. «Завтра же, — продолжал Адамс, — я подаю заявление в суд, ходатайствую об упразднении городской администрации. Если не ошибаюсь, как владелец большей части земель, подведомственных муниципалитету, я имею на это полное право». Мэр глотнул воздух, потом выдавил из себя. «На каком основании?» «А на таком, — ответил Адамс, — что я больше не нуждаюсь в услугах муниципалитета. Думаю, суд не станет особенно противиться». «Но ведь это означает...» «Во-во!» — подхватил Грэмп. «Вы отлично разумеете, что это означает. Вы получили нокаут. Вот что это означает». «Заповедник». Грэмп взмахнул рукой, указывая на заросли на месте жилых кварталов. «Заповедник, чтобы люди не забывали, как жили их предки». Они стояли втроем на холме среди торчащих из густой травы массивных стальных опор старой ржавой водокачки. «Не совсем заповедник», — поправил его Генри Адамс. «А скорее мемориал, памятник городской эре, который лет через 100 будет всеми забыт. Этакий музей под открытым небом для всякого рода диковинных построек, которые отвечали определенным условиям среды и личным вкусам хозяев, подчиненных не каким-то единым архитектурным принципам, а стремление жить удобно и уютно. Через 100 лет люди будут входить в эти дома там, внизу, с таким же благоговейным чувством, с каким входят в нынешний музей. Для них это будет что-то первобытное, так сказать, одна из ступеней на пути к лучшей, более полной жизни. Художники будут посвящать свое творчество этим старым домам, переносить их на свои полотна. Авторы исторических романов будут приходить сюда, чтобы подышать подлинной атмосферой прошлого. «Но вы говорили, что хотите восстановить все постройки, расчистить сады и лужайки, чтобы все было как прежде», — сказал Вебстер. «На это нужно целое состояние. И еще столько же за уход». «У меня чересчур много денег», — ответил Адамс. «Честное слово, куры не клюют. Не забудьте, дед и отец включились в атомный бизнес, когда он только зарождался». «Дед ваш лихо в кости играл», — сообщил Грэмп. «Бывало, как получка непременно меня обчистит». «Старое время», — продолжал Адамс. «Когда у человека было чересчур много денег, он мог найти им другое употребление. Скажем, вносил в благотворительные фонды, или на медицинские исследования, или еще на что-нибудь. Теперь нет благотворительных фондов, некому их поддерживать. И с тех пор, как Всемирный комитет вошел в силу, хватает денег на все исследования и медицинские и прочее. У меня ведь не было никаких планов, когда я решил побывать на родине деда. Просто захотелось поглядеть. Его дом, больше ничего, он мне столько про него рассказывал. Как сажал дерево на лужайке, какие розы развел за домом. И вот я увидел этот дом. Он был словно манящий призрак прошлого. Вот он брошен. Брошен навсегда. Ведь был кому-то очень дорог. Мы стояли с Грэмпом и смотрели, и вдруг я подумал, что могу сделать большое дело, если сохраню для потомства как бы срез прошлого, чтобы могли видеть, как жили их предки. Над деревьями внизу взвился столбик голубого дыма. «А как же с ними?» — спросил Вебстер, показывая на дым. «Пусть остаются, если хотят», — ответил Адамс. «Для них тут найдется работа, и жилье найдется. Меня только одно заботит. Я не смогу сам быть здесь все время. Мне нужен человек, который руководил бы этим делом, посвятил бы ему всю жизнь». Он посмотрел на Вебстера. «Валяй, Джонни, соглашайся», — сказал Грэмп. Вебстер покачал головой. «Бетти уже присмотрела дом за городом». «А вам не надо жить тут постоянно», — заметил Адамс. «Будете прилетать каждый день». Кто-то окликнул их снизу. «Это Уля», — Грэмп помахал тростью. «Эй, Уля, поднимайся сюда». Они молча глядели, как Ули взбирается вверх по склону. «Потолковать надо, Джонни», — заговорил Ули, подойдя к ним. «Мыслишко есть. Ночью осенило, до утра не спал». «Выкладывай», — сказал Вебстер. Ули покосился на Адамса. «Все в порядке», — успокоил его Вебстер. «Это Генри Адамс. Может, помнишь его деда, старика, Ф.Дж.?» «Ну, как же помню», — подтвердил Уля. «Он еще полез в эти атомные дела. Что-нибудь это ему дало?» «И совсем немало», — ответил Адамс. «Рад слышать. Стало быть, я ошибался, когда говорил, что из него не выйдет толк. Он все мечтал, да грезил». «Так что за идея?» — спросил Вебстер. «Вы, конечно, слышали про туристское ранчо». Вебстер кивнул. «Туда городские приезжали, чтобы ковбоев разыгрывать», — продолжал Ули. «Уж так им это нравилось. Они ведь понятия не имели, что настоящее ранчо — это тяжелый труд. Им представлялись одна сплошная романтика, скачки на лошадях и...» «Постой!» — перебил его Вебстер. «Ты что же, задумал свою ферму превратить в такое туристское ранчо?» «Ну, ранчо не ранчо, а вот насчет туристской фермы стоит помозговать. Теперь ведь настоящих ферм, почитай, что и не осталось. Люди все равно не знают толком, что это такое. А уж мы им распишем про тыквы с кружевами на корке и всякие прочие красоты». Вебстер внимательно посмотрел на Уля. «А знаешь, Уля, ведь клюнут. Драться будут, убивать друг друга. Только дай им провести отпуск на самой настоящей неподдельной старинной ферме». Внезапно из кустов на склоне, мелькая кривыми лезвиями и помахивая длинной металлической рукой, с визгом, рокотом и скрежетом вырвалась какая-то блестящая штуковина. «Это еще», — начал Адамс. «Косилка! Чтоб ей было пусто!» — воскликнул Грэмп. «Я всегда говорил, что она когда-нибудь свихнется и пойдет куролесить».